Вероника поспешно вышла, а Энджел вопросительно подняла брови и посмотрела на Нору. «Эдвина? Какое-то неподходящее имя. Она не хочет его менять. Мне не пришлось выбирать. В агентстве по найму слуг мне сказали, что ни одна девушка не поедет сюда работать. Слишком здесь дикое место. Им будет страшно возвращаться домой на выходные». Энджел пришла в голову странная мысль. Ей самой когда-то предлагали работать в этом доме. Но это место, кажется, стало совсем другим. И она не могла теперь, даже если бы очень постаралась, заселить его призраками тех людей, что жили здесь во времена прежней хозяйки и той другой Анжелики. Она даже не могла представить себе тетушку Лотти, которая направляется по этой дорожке домой на Волонтер-стрит по средам в свой выходной день. Не могла она представить, как Лотти в одной из комнат верхнего этажа расчесывает хозяйке волосы, как она выглядывает в одно из этих окон и видит роман «Энджел», оставленный хозяйской дочкой на скамейке террасы. Эдвина уже вернулась в холл, ведя за ошейник упирающегося пса. «Ко мне, царь!» — позвала Энджел, похлопав себя по ноге. Пес сел и зевнул, затем повернул голову и уставился на открытую дверь. «Он такой воспитанный, как и его родители», — пыталась оправдаться Нора. Пес никак не показал, что узнал Энджел, и с безразличным видом переносил ее объятия. «Плохое начало», — подумала Эсме. «Ах, Нора, ты повесила портрет здесь?» — спросила Энджел, выпрямившись и осмотревшись. «А я его представляла себе в столовой». «Уже скоро портрет можно будет перевесить», — сказала Нора, пытаясь угадать, сколько же еще ошибок она совершила. Женщина руководила переездом из Альдерхерста, чтобы молодые смогли вернуться сразу в новый дом. «Тебе пришлось немало поработать», — произнесла Энджел с неожиданной теплотой в голосе. «И как нам повезло, Эсме, что мы приехали домой, а здесь для нас уже все готово». Чувство благодарности за эти слова не покидало Нору еще некоторое время, что и позволило ей вынести раздражительные выкрики Энджел, пока они обходили дом. Ковры, как оказалось, лежали не так, и шторы были повешены неправильно. В самом конце дома на первом этаже комната с окнами на север, как и планировалось, была обставлена и убрана специально для того, чтобы преподнести сюрприз Эсме. Энджел прошла вперед и распахнула дверь, чтобы проверить, все ли ее указания в точности выполнены. Именно так представляла она себе студию. И там было все, что должно быть в студии, по ее представлениям. Возвышение, мольберт, манекены на шарнирах, драпировки. Увидевший все это Эсме, не мог подобрать подходящих слов. Но Энджел смотрела на него и ждала. «Здесь роскошно», — сказал он. «Благоговейный страх, который я испытываю при виде всего этого, не даст мне работать». Он увидел, что его жена довольна. «Я всегда спокойно смогу говорить правду, зная, что меня все равно не поймут», — подумал он. После обеда Энджел спустилась с Норой в библиотеку, чтобы подписать счета. Она села за стол, а Нора примостилась поблизости, приговаривая. «Я так и говорила», — и просительно заглядывала в лицо Энджел. Та сурово заметила. «Мы тратим».